Исповедь Шептуна. На пригорке возле кладбища, рядом с забором ветхой деревянной церквушки, толпился народ. Несмотря на глубокую ночь, люди что-то живо обсуждали. Метель колыхала пламя факелов в руках собравшихся. Пареньки крепко держались за вилы, словно стояли не по пояс в сугробах, а прибыли на осеннюю уборку снега. Бородатые мужички поигрывали острыми топориками, ожидая чего-то, что вот-вот случится. Даже бабка Евдоха притащила черную кочергу, такую же жесткую и изогнутую, как сама жизнь старухи. Внутри запертой церкви возле аналоя стояли два человека. Молодой священник, отец Николай, которого недавно назначили в деревенский приход и склонивший голову, худой как мумия старик по имени Захар. Оба вымокли, будто хорошо пропарились в бане или прожарились, растапливая дровами печь. Только иконы, скамейки да церковная утварь еще с вечера обросли налетом белого инея. «Так ты говоришь, с детства началось?» Перекрестившись, обратился священник. «Да, так и есть, по рассказам покойной крестной знаю. Сосал я тогда грудь у мамаши своей, на телеге ехали. Кроха еще совсем был, к бабке Ворожке вез нас отец. Лекарь не помог мне младенцу, руками развел, а я криком кричал уже неделю как. Сил, видать, у маменьки не оставалось терпеть. Землю тогда поливало с неба, словно открылись небесные хранилища. Телега намертво застряла в грязи, а лошадь от погоды такой вырвалась, и след ее простыл. Остались мы посреди поля. Молния сверкала крепкая, нас и убила с маменькой в тот день. Батька погоревал, оплакал и хоронить собрался. Тогда я и очнулся, выжил. Правда, недолго папаша радовался, до первого случая со мной». Захара стало трясти, он оскалил зубы и зашипел, словно змея, затем плавно приподнялся в воздух, оторвавшись на ладонь от пола. Священник живо накрыл его епитрахилью и принялся вслух читать молитвы. Старик рыкнул пару раз, весь скукожился и опустился назад. «Ну, Захар, продолжай». Батюшка пробежал взглядом по окну, за которым разгорался яркий костер, обдавая блики на шевелящиеся скулы старика. «Так вот, я и говорю, с тех самых пор со мной странности начали происходить. Как-то меня батька на крыше сарая нашел, когда я ходить не умел еще. Потом обнаружил на краю колодца с ведром. А как подрос, я и сам припоминаю все. Пошли однажды летом с ребятишками на пруд. Плавал я не очень, выдохся, вскоре и тонуть стал. Полез меня один из мальцов вытаскивать, боролся за мою жизнь, только зря, сам потонул. Да и папка покойный в скорости под телегой помер, задавили вместо меня. Да вы же, отец, знаете, небось, разболтали деревенские». «Я-то знаю, а ты рассказывай. Это тебе самому нужно. Глядишь, и отойдет нечисть, очистишься». Старик продолжил. «Совсем один я остался, сирота. А как вырос и возмужал, начал в лесу ловить диких зверей, да ягоды, травы собирать, чтобы пропитаться. С годами люди добрые узнали, что дело нечистое, сторониться меня стали. А некоторые гнать и запугивать пытались. Да где там? Уж нет их давно на земле. Кто удавился, кого корова растоптала. Демьяна юнца, что за мою душу молиться принялся, в колодце нашли с вывернутой шеей. А я что могу? Эта сила сама действует, меня не спрашивает. Горько мне в то время стало, запил в одиночестве. Обозлился на бывших дружков, на соседушек и решил мстить. Тут он мне и явился». Старик закашлялся, и его грудь стала быстро вздыматься вверх-вниз. Священник прислонил крест к голове Захара, отчего тот заругался, как последний пьянчуга из кабака, и задышал часто-часто. Лошади даже так не дышат после галопа. Сидел я один, как всегда, дома, да беленькую потягивал. Сильно захмелел. Да и думаю, пообщаюсь с силой той, что всю никчемную жизнь погубить меня желает. Говорю в пустоту. Вот вы негодники, людишек пужаете, меня на пороге смерти держите. А ведь народ дурной у нас в деревне, мстить будет. Дайте мне лучше силушку, а я вам послужу как смогу, чтобы не зря мучился. Сидел я в тишине, да из горла локал, башку закрутило совсем. За горячей печкой шорох начался странный. Вижу, раздвинулась моя старая печь на две половины. А из нее, как из огня, выходит рогатый. Размером с быка, как у Евдокии. Правда, лысый весь, только копыта мохнатые. А в лапах у него бумага свернутая. Я почти протрезвел сразу. Встал и назад попятился. А он на меня рычит. «Стой, Захар! Звал меня? Я скор на призыв. Нет во мне терпения. Говори!» «Только я и так наперед все знаю, потому что когда на мне власть над тобою!» Вышел он из огня, а печь назад съехалась кирпичик к кирпичику. Я еще подумал, если у него власть надо мною, что же он сразу не погубит, а только пужает столько лет? Затрясся я весь, мысли делись куда-то, ответил ему. «Да что говорить, больно страшен ты, и сам все знаешь. Люди боятся меня, а совесть моя чиста. Никому я зла не делал, отродясь. Справедливости жажду!» Протянул он мне свиток и говорит. «Справедливость — это самое главное, ради чего тебе жить стоит. Ты почти свят и чист. Нужно это людям доказать. Если желаешь помощи, отдай мне душу на попечение. Буду помогать до конца дней твоих. Подпиши согласие, не пожалеешь». Славно он говорил. Захотел я оправдаться в глазах односельчан, но и подписал бумажку с дуру. А как подписал, тут же она и загорелась у меня в руках. А гости мы захохотали и испарились. Один смрад после себя оставили. На следующее утро проснулся. Слышу, собака во дворе воет. Все бы ничего, только не имел я никакой собаки. Вышел во двор, гляжу. А не собака это, а бабка с соседней улицы. Завывает, слезы рекой. «Что, говорю, случилось? Чего рыдаешь?» «Муж пьет, избил вот, который раз, не знаю, кому еще податься. Хотела к тебе, может, траву какую ведаешь или зелье. Слыхала, водится в этом доме, заметили тебя в лесу. Помоги мне, кому еще идти? Заплачу, сколько есть». И протягивает мне бутылку медовухи да сала кусок. Почуял я в себе силу темную в то утро, а потом ответил. «На что мне твое сало? Я тебе так все сделаю!» Дал я бабе пучок укропу, что висел про запас. Так для виду выдал, а сам ушел за печку, да попросил рогатого, чтобы помог ей. Ушла она от меня, в то утро надолго, месяц, наверное, не появлялась. Затем приходит снова. «Вот, говори, твоих рук дело!» И показывает пучок черных волос в кулаке. «Вернулась я домой, а муж обходительный стал, пить бросил. Радовалась я, как в юности. Хотела тебя идти благодарить, да через время услыхала от соседушек, что таким обходительным он стал с каждой юбкой. Да так, что троих в соседней деревне обрюхатил, гад. Сейчас четвертую домой притащил. Держи клочья с его рубашки. Хочу на него приворот заказать. А за место сала я тебе хряка цельного привела. Вижу, знаешь ты толк в ворожбе». Глянул я тогда в окошко. А на дворе хряк стоит, ушастый да упитанный. Ухмыльнулся и пошел траву искать. Нашел пучок первый попавшийся. Макнул в горшок свой ночной, завернул в тряпку и велел дома над мужем трясти. Поглумлюсь, думаю, над муженьком, а дура все одно не разберет. А сам снова запечь, допросить. Не ходила она ко мне больше, уж зима пришла, зарезаю я того хряка. Стою я во дворе над ним и пью, как полагается, кружку крови после убоя. Все как обычно, да раздумываю, в каком ящике засаливать мясо. Тут слышу, с грохотом открывается калитка во дворе. Врывается мужик черноволосый, с дикими глазами и ножом в руке. Бегом ко мне, перепрыгивает свина и душить меня. «Тебе моя баба хаживала, ты ейный ухажер. Так вот знай, порешил я изменщицу, больше не достанется ни тебе, ни другим». Нож показывает мне, а по нему кровушка красная стекает. Эх, думаю, вот значит, как ты, рогатый, помог ей. После того случая стали захаживать ко мне людишки, чуть не очередь строится. Черные дела свои решать приходят. Много чего провертелось, всего и не расскажешь. Капли со лба священника падали на пол, жар исходил от Захара. А на улице все сильнее галдела толпа, требуя выдать старика на расправу. «Ты, дед, торопись! Так, глядишь, и не успеешь! Ворвутся, ежели я тебе не помощник! Одно дело покаяние, а другое гнев народа!» — ответил священник, поправляя мокрые волосы. Свечи мигом потухли от порыва ветра, во мраке дед сморщился и словно стал меньше ростом. Затем в нем что-то хрустнуло и резко выгнуло спину. Старичок кувыркнулся назад и замер, стоя на голове. Тишина, только деревянный пол поскрипывает. Батюшка поднял ведро с крещенской водой, подошел и несколько раз обильно окропил акробата, читая молитву. Деду полегчало, он рухнул на пол и, постанывая, произнес: «Ишь, зараза какая, не нравится им! Ну ничего, помучаюсь, заслужил! Ой, сынок, нет сил у меня встать, измучила нечисть старика!» Провел рукой под носом, из которого струился ручеек крови. Священник зажег свечи и уселся на пол возле Захара. «Чувствую, не успею все поведать», — откашлялся дед. «Только то, что запомнилось больше». Батюшка перекрестил деда и затем себя. А он продолжил. «Приходит до вечера ко мне Марьюшка, соседка моя, и хочет где-то убийство совершить в утробе своей. Дал я ей травы для поддержания здоровья и предупредил, что без крещения младенца не трогала. Рожай, говорю ей, а потом уж и крестишь, тогда навались на него ночью, как кормить будешь. Другим скажешь, что случайно заспала его». Священник опустил глаза и стал тихо дышать. «Рогатый научил», — дед ответил. «Кто ж еще? Сказал мне, без крещения глумиться не будет, пусть родит. Покрестит, а там вся власть наша над ней. В глубину мрака ее утащим. Погубила она младенца, а потом ко мне приперлась снова. Плачется, кричит, что совесть мучит. Спрашивает, может, людям что раздать за помилование новоприставленного. Посоветовался я за печкой и вынес ей мешок с тыквенными семечками. Приказал раздать по горстке каждому, кто встретится. Да чтобы рассказывала, кто ей дал эти семечки. Ежели приведет ко мне всех односельчан, кто в помощи нуждается, я уж постараюсь за малыша, как смогу. Понятно, батюшка, ничего я не смог сделать для его души, а только привлекал народ к себе мутью черной, да не знал тогда, чем это обернется. Цельный год ко мне народ толпился, и каждый показывал семечки эти, что привели ко мне. Помогал я им, а рогатый все так устраивал, что позже отнимал больше, чем давал. У одного козу вылечит, а она такая бодливая становится, что ребенка хозяйского до смерти забивает. Другая детей не рожает, а после сделки со мной родит такого, что мало ей не покажется. Да вот они, полдеревни, что выросли в те годы. За окном с вилами стоят. В каждом семеро гатого, во всех противление предначертанному промыслу Божьему. Все желают быстрее убрать испытание судьбы. На том я им и пригодился. Много лет прошло, почти вся деревня меня почитать стала, дорогатого за той печкой. Одна только Дунька, горбатая, никогда не ходила к нам, даже мимо моего двора. Заинтересовался я ей. Что такое? Почему не уважает? Меня злость разобрала. Решил, будет наша, или изведу, или сама в ножки поклонится. Что не делал, не получалось ее заманить. Ни заговоры, ни ритуалы, что мне рогатый советовал. Да и сам он, как потом оказалось, ничего с ней давно не мог сделать. За неудачу мою обещал мне отомстить, ежели когда слушаться его перестану. Но потом так и случилось. Пока старик рассказывал, его глаза помутнели, а взор направился в сторону. Голова подергивалась, а рот слегка перекосило. «Вот он, явился поганый! Берегись, отец, сейчас будет что-то!» Прошипел дед пересохшими от жара губами. «Он сам никогда не действует, только через людей!» Священник посмотрел в дальний угол, там действительно ощущалось присутствие незримого, но разобрать в полумраке он не смог. Безмолвно продолжил молиться. Старик просипел перекошенным ртом. «Еще есть! Слушай, отец! Со временем стали меня одолевать просьбами об усопших родственниках. Выяснить, как там у них участь, посмертная, особенно вдовы. Приходит одна и шепчает, будто бы приснился муж, и чего-то стонет, а меня не понимает, чего он хочет. Вот и пришла за разъяснением. Стал я узнавать про него, тут-то мне он и сам явился. Сижу ближе к вечеру, один уже, народ разогнал, подустал. Встал к печи, чайник закипятить. Смотрю, а за столом у меня сидит. Я аж затрясся от неожиданности. «Ты кто будешь, гость незваный?» Говорю ему в спину. «А он как рявкнет. Мучаюсь я по твоей милости, дед Джохар!» Затем обернулся ко мне, а у него на месте рта полено торчит. Подошел я, рассмотрел, да и, думаю, вытащу, сделаю душе облегчение. А он как заорет. «Ты что ж мне, еще одну пакость причинить хочешь? А ну, отойди!» «Да передай моей жёнке, чтоб раздала все, что я накопил. Пусть и дом продаст, и корову. Зато я муку принимаю, что к тебе при жизни обратился, соседу позавидовал. Подсчитывал в уме по ночам, сколько там у него добра в хозяйстве. А ты мне тогда и подсобил, будь неладен. Пожар у него случился, и лишь одно это проклятое полено не истлело. А вскоре и я умер. Теперь, как вытаскиваю его, в глотку еще больше влезает, потому не тронь!» После беседы с ним крепко и задумался, и понемногу перестал принимать народ. А дальше, как видишь, взбунтовал сельчан против меня рогатый. «Да, вот энтот!» Дед глянул в мрачный угол и, не в силах поднять руку, попросил перекрестить его и завершить исповедь. Священник выполнил просьбу и, прикрыв свои глаза, наложил на Захара епитрахиль, читая молитвы. Воздух накалился до предела. Свечи, что стояли незажженными у дальних стен, расплавились до основания. Иссушенная мумия, напоминавшая деда Захара, лишь тихо шевелила косыми губами, раз за разом повторяя: «Каюсь, каюсь, каюсь». Священник закончил молитву и открыл голову Захара. Тот лежал с запекшейся кровью на лице и распахнутыми впавшими глазами. Грудь больше не двигалась, а на устах замер покой. Уголки губ свидетельствовали об облегчении. Священник встал и направился к притвору, открыл ключом навесной замок и распахнул двери. За забором гул утих, десятки голов обернулись. Кто сидел у костра, встал и схватился за вилы, грабли, палки. Женщины прижались к мужьям, а старушка с кочергой выкрикнула: «Выводи злыдня, заждались!» Священник повернулся и, не обнаружив деда на полу, спешно прошел внутрь, а в калитку забора вломилась ватага мужиков, протискиваясь в церковь. Свечей не осталось, лишь факелы освещали храм. «Ты куда его дел, отец? Признавайся, мы ради него собрались! Достаточно выждали уж!» Строго поглядел на батюшку рослый мужик. «Да спрятал он его! Или в окно отпустил! Поп заодно с ним!» Выкрикнул кто-то в толпе. Священника обступили так, что он не мог пошевелиться. «Ну-ка, идем с нами на воздух, разобраться нужно!» Молодые парни взяли под руки священника. Толпа подтягивала к выходу, а батюшка не думал оправдываться, а лишь тихо молился, поглядывая на дальний угол, в котором все еще жил мрак. На улице завыла непогода, по границе забора проглядывала оттаявшая трава. Обдало холодом. Бабка, подталкивая батюшку в спину острой кочергой, проскрипела: «Нам нужна месть! Куда дел нечистого?» Высокий мужик выкрикнул: «Да что с ним болтать? А ни одного поля ягоды! Я сам помню, как мне Марьюшка говорила, злыдень крестить отправлял к этому в росе. Заодно они с потусторонними силами ешкаются. А ну, бей негодника!» И ударил длинной палкой, попав по уху. Брызнула кровь, но священник молчал. Деревенские разошлись не на шутку, пиная жертву. Поволокли его в сторону костра, что разгорелся в рост мужика с вилами, который как раз подбрасывал туда ветки. Обступили костер и толкнули молодого священника в кострище. Огонь ощутил подкормку и сразу же взялся за волосы, затем загорелась одежда, мучительно обжег кожу. Батюшка пытался выбраться из углей, но вокруг огня его ждали острия вил и лезвия кос, сразу же заталкивая его назад в пламя. Он понял, что возврата уже нет, и сейчас нужно терпеть, сколько это возможно. Пламя быстро ползло вверх по подряснику, торопливо объедало руки, а батюшка громко и надрывно молился, выкрикивая многократно заученный текст, что часто произносил перед этими людьми на службах. «Да вот же он! Бегом, хватайте, пока не ушел! Лови, нечисть!» Закричала во все горло горбатая Дуняша, что стояла вдали у кладбищенских могил. Люди обернулись. Дуняша рукой показывала в сторону высоких елей, на которых словно паук прыгал с ветки на ветку мумия деда Захара. Глаза его побелели как мел, а тело неестественно выгибалось, давая всем понять, что это уже не старик, а лишь его останки, которые по неизвестной причине все еще скакали по дереву. Народ вмиг бросил костер и спешно отправился в сторону ели, пытаясь не упустить заветную цель. А Дуняша тоже бросилась, но к костру с пылающим батюшкой. Силой толкнула его и повалила на снег, обжигая руки, била по пылающим остаткам одежды, насколько хватило сил, забрасывала снегом, а метель ей в этом помогала. Проворные мужики поймали злыдня и притащили к костру, обнаружив там спасительницу священника. Бунтовщики решили, что она тоже в сговоре, поэтому избили ее до полусмерти. Наступило утро. Кладбище покрыл толстый слой пушистого снежка. Церковная оградка тоже побелела. Лишь маленькое окошко в высоком сугробе издавало струйку слабого пара. Под сугробом лежали двое в обнимку. Дуняша грела обгоревшее, изуродованное тело священника, пытаясь не обращать внимания на свои побои, сломанные кости, боль. Прошло несколько лет. Деревенские суеверные бабы все еще передавали друг другу тыквенные семечки, что странным образом помогали в момент беды и неурядиц. Односельчане изредка искали по соседским деревням другого знахаря или шептуна. И однажды даже услыхали новость о дивном монахе, что принимал народ в соседнем монастыре, излечивая любую душевную и телесную боль. Люди говорили, что монах скрывает свое лицо, потому что его внешность ужасно уродлива. Еще болтали, что с ним живет не менее страшная, горбатая келейница, которая помогает ему в исправлении человеческих душ.